Вот такой вот я человечек, отстранив конкурентов в сторону, занял освободившиеся ниши. Предприятия мои развивались, управляющими я был доволен, мои пригляды уже не требовались, сами вполне справлялись, так что я собирался покинуть Францию и попутешествовать. Давно об этом мечтаю. Дела разобрал, часть свалив на помощников, так что теперь я спокойно смогу отдохнуть. Завтра мы с Изабеллой и Терезой отправляемся в Брест, а уж потом, сначала в Аргентину, по пути посетив несколько государств, хочу посмотреть, как люди выживут, а потом уже видно будет. В частности, это моя предпоследняя пробежка, еще завтра тут побываю, в Венском лесу и вечерним поездом отбываю в Брест. Утром будем на месте, а тут раз, и окрик, да еще на русском. Когда же я говорил на нем в последний раз? Вчера, но недолго. Да 2 месяца назад, когда курьер прибыл от Менделеева, тот свои расчеты мне присылал, интересовался моим мнением. Вот тогда тот у нас сутки прожил, забрал заметно распухший конверт с моими комментариями и пометками и отправился обратно. В этой истории Николай Иванович не умер, вытянули, правда, уже лето, а тот до сих пор слаб, возраст, однако работы не бросал и курьеры от него нет-нет да прибывали. Терять старичка не хотелось, он единственный понимал моральную подоплеку, о том, что я живу сразу с 2 женщинами, общественности об этом стало известно очень быстро, но только Менделеев меня поддержал. Хороший старик, я радовался, что мои лекарства вытянули его с того света. Много что промелькнуло у меня в голове, пока я оборачивался. У закрытой кареты стоял молодой парень, точно мне незнакомый, военная выправка показывала, что тот офицер, которого обрядили в гражданскую одежду, сидела она на нем, скажем себе, не очень. В карете кто-то был, я видел, что шевельнулась занавеска, однако кто, непонятно. Кучер местный, по одежде видно, видимо, наемная коляска. Кричать через всю улицу и призывать человека таким методом, это все равно, что свистом собаку, ответил я, после чего побежал дальше. Встречи с соотечественниками мне были не нужны, тем более такими гонористыми. Как и ожидалось, когда я свернул на следующую улицу, то услышал стук копыт и приближающийся грохот колес по булыжной мостовой. Я сам бежал с краю, тут натоптано было и ногу подвернуть сложно, хотя и можно. Когда карета приблизилась, я услышал знакомый голос: «Максим, остановись». Мельком обернувшись, встал, и пока кучер натягивал поводья, стал делать легкий разминочный комплекс, разгоняя кровь. Вот с этим человеком пообщаться я не отказываюсь, самому интересно, что нужно от меня Макарову, живой. О том, как Россия проиграла японцам войну, я знал хорошо, более того, дал несколько обширных статей Эриху. Тот давно переехал в Берлин, купил дом и женился, а в последнее время часто наведывается в Париж, у меня живет, когда бывает такими наскоками, вот я ему по старой дружбе и подкидываю материала. Такой аналитический обзор по той войне я ему также представил. Шуму это особого не вызвало, но интерес определенно был. Японцы были биты на суше и победили на море. Когда Макаров вывел эскадру в бой, японцы уже были готовы. В своей аналитике я указывал на этот момент, перетянули, нужно было спровоцировать на бой японцев раньше, пока они не усвоили британские корабли, пока еще плохо их знали. Но как бы то ни было, сражение состоялось. Тут не было Цусимского сражения, было Чимульпское, так как бой шел на траверзе этого корейского порта. Бой длился 11 часов, чуть позже разбившись на отдельные очаги схваток, и хотя японский флот сильно пострадал, как сообщил адмирал Того, и не хватало всего мгновения, чтобы начать отход, русские его начали первыми. Причина — тяжелое ранение адмирала Макарова, разорвавшийся рядом снаряд, тяжело ранил его, срезав ступню осколком. Лечился тот долго, даже ампутацию пережил, поэтому я был несколько удивлен встречей. После Макарова Тихоокеанской эскадрой руководил Рождественский, а он за достаточно короткое время довел остатки эскадры до полного небоевого состояния, практически полностью исключив моряков из этой войны. Те участвовали в ней дальше только в качестве морской пехоты. Когда воды были очинены от русских кораблей, а Владивостокская эскадра заперта в своем порте, японцы усилили перевозку грузов, накопили резервов, надо сказать, последние крохи выгребли и ударили, сбивая немногочисленные заслоны русских войск. Наши подготовиться тоже успели, да и опыт за эти месяцы получили изрядный, так что пулеметами встречали такие атаки. Японцы быстро сообразили, что если атаковать в лоб пехотными цепями, они быстро останутся без солдат. Английские советники в их рядах советовали вызывать огонь пулеметов, чтобы те себя обнаружили, а потом артиллерией сбивать их. Наши потеряли порядка трети парка пулеметов и много пулеметчиков пока не нашли выход, однако японцы уже продвинулись далеко. Порт-Артур был блокирован и находился в осаде. Просидел в ней чуть больше месяца, пока по приказу Рождественского не началась капитуляция. Того потом арестовали за этот приказ и отправили в ссылку, однако сделанного не воротишь, пошли переговоры о мире. Фактически требования японцев были схожи с теми же, что и в моем мире, Россия пошла на них. Вот Англия третьей стороной тут выступала, уже всем давно известно, чей интерес был в этой войне. В своей аналитике, касаясь этой войны, я откровенно прошелся по тем, кто был заинтересован в проигрыше, кто этому способствовал. Прямо по именам, из великих князей дома Романовых, как они с помощью своих людей блокировали отправку так нужных там соединений, боеприпасов, да и вообще любой помощи. Почему было так мало наших войск, и загруженность железной дороги тут имела мало значения. Предатели, вот кто поспособствовал проигрышу в этой войне. Один из самых активных великих князей был изобличен и бежал за границу. Думаете, откуда я узнал так много о его делах? Пообщаться пришлось год назад. Потом он оставил слезливую записку, где признавался в своих грехах, просил его простить, а потом сам повесился. Я это точно знаю, сам за ноги придерживал, чтобы тушка в петле не дергалась. Закончив разминочный комплекс, разогревшись, я подошел к двери кареты и спокойно сел напротив адмирала, заинтересованно его разглядывая. Судя по протезу на его левой ноге, тот воспользовался услугами моей компании Медком. Только мы выпускаем подобные протезы. Я видел эскизы дизайнера французской фабрики. Пока только тут малым количеством начали осваивать протезирование, на остальных фабриках подобного нет. Адмирал заметно изменился, однако старался казаться все тем же бодряком. Доброго утра, Степан Осипович. Какими судьбами в Париже? Вашими стараниями, Максим Евгеньевич, именно вашими. Вы так раструбили по всему свету свое авиашоу, что шло три дня и закончилось только вчера, что собрали в Париже почти весь высший свет большинства государств. Ага, только этот высший свет почти весь в мундирах был, хмыкнул я. Так ведь говорилось, что будут демонстрироваться новейшая военная техника, самолеты-истребители и самолеты-бомбардировщики. Кстати, примите мое восхищение, так все организовать и так показать. Я был впервые на подобном шоу, и изучил все представленные образцы с большим интересом. Буклеты понравились. Так ведь техника не стоит на месте, Степан Осипович, спокойно пояснил я. Кстати, благодарю, что вы все мои вещи отправили на мою питерскую квартиру. Потом работники фабрики, что развернулась рядом со столицей, вывезли их. Моя коллекция сабель сейчас в парижском доме. Люблю иногда помахать этими железками. А квартиру зачем же передали компании? Они ее в качестве гостевой квартиры теперь используют. А зачем она мне? Просто спросил я. На несколько минут в карете воцарилось молчание, нарушаемое помощником адмирала. Тот, постукивая подковками сапог, прогуливался рядом, возможно, родственник, возможно, адъютант, хотя тот и был в отставке, да кучер, что покашливал на скамейке. Надеюсь, русского он не знает. Ты знаешь, что то письмо якобы от его императорского высочества, поддельное. Догадался, хотя и не сразу. А недавно удалось убедиться в этом окончательно, когда инициатор отправки этой подделки вдруг повесился на своей вилле в Италии. Так я и думал, что тот не сам. Мелкий человечишка, хотя в его жилах и течет кровь Романовых. Значит, свое обещание уничтожить предателей ты выполняешь. Пока только одно, остальных не трогаю, ни к чему. Ваш император настолько разозлился, что сам вполне благополучно их давит. Максим, мне поручено лично его императорским величеством принести тебе искренние извинения за то недоразумение с поддельным письмом. Если бы не личный посыльный императора, всего этого бы не было. Тот уже понес наказание. Император также желает твоего возвращения. Что ж, после недолгого раздумья, сказал я, извинения, конечно, сильно запоздали, однако передайте императору, что они принимаются. Насчет возвращения, извините, нет. Интереса в России у меня никакого нет, да и император смерть своего непутевого братца не простит, я там засветиться умудрился, видели меня, он своих предателей давит, но как-то странно, лишением всего и ссылкой, то есть крови он боится, а вот отправленные в ссылку отнюдь, вернутся и зальют Россию кровью, устроив революцию, пускай он сам это расхлебывает, раз заварил, без меня, это все, надеюсь, официальная часть встречи закончилась. Может, ко мне поедем, чаем угощу. У меня повариха настоящая мастерица, круассаны делает, просто пальчики оближешь. Чуть позже, грустно улыбнулся адмирал, потерев ногу, он сказал, спасибо за протез. Зашел из любопытства в аптеку твоей компании, изучил образцы товара. Я был по-настоящему ошарашен, там были костыли, и даже протезы. Молодая, но бойкая девица в медицинском халате сняла мерку и обещала, что курьер доставит заказ уже на следующий день, и вот я сегодня впервые надел протез и хожу теперь с обычной тросточкой, очень удобно, и протез выглядит настоящей ногой, гнется и не привлекает внимания. Хочу перед отъездом еще два заказать под разную обувь. Не стоит благодарности, слегка кивнул я. Я вижу, вы еще что-то хотите сказать, господин адмирал. Вы говорите, не стесняйтесь, раньше я что-то стеснительности в вас не замечал. Знаешь, Максим, не будем говорить языком протокола, но все же вернемся к причинам, почему меня послали в Париж. Хорошо, это все твое авиашоу на аэродроме под Парижем. Оно не могло не заинтересовать нас, помня кто, владелец всего этого, решили взять меня. Все же у нас с тобой сохранились теплые отношения, спасибо за письма, в госпитале было скучно, читал их, ближе к телу, то есть к делу, Степан Осипович. Личный представитель императора, князь, я знаю, кто представитель от России, вчера перед закрытием авиашоу с ним общался, крайне неприятный тип, не стоит упоминать при мне этого, человека, мы при личной встрече почувствовали резкую антипатию друг к другу, бывает такое, согласился адмирал, тогда в двух словах, нас заинтересовали самолеты, и мы как официальное представительство хотели бы купить несколько самолетов, а также получить разрешение на их сборку в России. Оплата по отчислениям за патенты будут поступать вовремя. Все это, конечно, интересно, только я не занимаюсь этими вопросами. Есть специальный совет директоров моей авиакомпании, именно они и заключают все контракты, имея для этого разрешение. Уже 4 контракта подписали за вчерашний день. России, насколько я помню, там не было. Именно поэтому нам и хотелось бы решить проблему через тебя. Нас не устаревают сроки поставок. Но это естественно, завод только приступил к выполнению заказов, рабочие еще учатся, вал производства наступит не раньше, чем через месяц. Однако самолеты строятся, взять хотя бы пассажирские самолеты. Их мы тоже хотели бы приобрести, очень нужная и полезная вещь. Вот тут я, к сожалению, вас огорчу. Степан Осипович, пассажирские суда модели Airbus ML6 в свободный оборот поступать не будут до того момента, пока моя новая компания по авиаперевозкам не насытит свой парк. Компании уже 2 месяца, но грузопассажирскими перевозками она начала заниматься всего месяц назад. Малой пилотов, моя летная школа напрягается, пытаясь дать как можно больше квалифицированных кадров, но летчики пока учатся. Стажеры ходят вторыми пилотами на транспортных самолетах, для получения опыта. Пока не налетают 50 часов, доступ в свободный полет и получение корочек летчика они не получают. Моя недавно образованная компания по авиаперевозкам стартанула ярко, не без этого. На самом деле к ее появлению я готовился заранее, более полугода назад. Набирал людей, готовил, так что когда компания была образована, то и люди, и техника у нее были, именно поэтому та начала работать почти сразу. Мои люди, банкиры, управленцы и остальные, сразу же взвыли, когда 4 месяца назад прототип моего транспортного воздушного судна с закрытой непродуваемой кабиной поднялся в воздух. Еще бы, дальность 600 километров, с подвесными баками 870. Так что эта машинка, после всесторонних испытаний, проведенных мной и всего 2 малоопытными летчиками-испытателями компании, которых опять же готовил я, хотя летная школа на тот момент уже действовала, пошла в серию. Преподавателей было не так много, но главное, что они тянули на себе основную тяжесть обучения. Сама летная школа только так называлась, на самом деле там готовили не только летчики, а всех тех, Без кого летчики не могут обойтись, техники, мотористы, ремонтники, заправщики, водители машин. На каждом аэродроме должно быть по бензовозу, грузовику и автобусу, для провозки пассажиров. Их обычно отвозят с аэродрома до ближайшей гостиницы. То есть, начальник аэродрома, замы его и весь обслуживающий персонал готовился именно в летной школе, причем летчиков в классах по сравнению с ними было не так и много. Про штурманов не стоит забывать, тоже изучалась как отдельная специальность и по ней вручали корочки штурмана моей летной школы. Она действует еще меньше года, а слава ее разнеслась уже по многим государствам. Так вот, вернемся к моему транспортнику. Когда тем людям, которым нужно постоянно перемешаться, узнали ТТХ самолета, они потребовали себе такие транспортные средства. Более того, я их лично покатал, мы сделали беспосадочный перелет в Англию, вернувшись за световой день. Аэродром я там заранее подготовил. Толпы лондонцев встречали нас, это был первый полет такой дальности, мировой рекорд, даже тут меня внесли в историю. Потом после дозаправки проверки всех систем, а также моторов, самолет был двухмоторным, полетели обратно. У меня на заводе работали многие специалисты, имена которых прославятся в будущем, в моей истории, прославились, поэтому я надеялся, что те вскоре дадут хорошие самолеты, помогал им конечно, но не так сильно, как в автомобильной промышленности моей второй компании. Однако вернемся к моей авиакомпании. Тот перелет произвел фурор не только у правительства разных государств, про обывателей и не говорю, но и у моих людей, что работали в разных компаниях. В общем, скорость перемещения их восхитили, те слезно попросили предоставить им подобную технику. Мол, проекты и контракты горят, давили на сознательность. В общем, этот самолет пошел в дело. Был оборудован второй аэродром, в Цюрихе и строилось еще 6, через 2 недели их откроют и часть самолетов будут пущены на новые маршруты. На сегодняшний день у меня было в наличии всего 12 аэробусов 3 модификаций, 8 в чисто пассажирском варианте, самом востребованном, 2 грузовые, один из них пользуется представителями моей компании по назначению, а второй стал почтовым судном. Летает по рейсу Лондон-Париж-Цюрих, такие пересылки писем и бандеролей тоже стали пользоваться активным спросом. Кстати, именно на грузовых воздушных судах и проходит обучение стажеры, к пассажирским их пока не допускают, там полный комплект, пилот и штурман. Опыт нарабатывает совместных полетов. Практика даже тут идет. Так вот, 12-е воздушное судно – это специализированный борт, санитарный, с красными крестами на бортах и с логотипом моей компании. Его бронируют для перевозки тяжелых больных в разные больницы, чаще всего Красный Крест, но и больницы тоже заказывают. Самолет в принципе может сесть на любое поле, ровное и естественно, так что экипаж этого борта постоянно занят, пришлось даже на некоторые организовать сразу 3 экипажа. Тут и дополнительный летный состав практику проходит и самолет эксплуатируется без остановок. Это конструкторы просили, хотели посмотреть, когда отказы пойдут, испытания можно сказать, не отходя от дела. Правда, я их просьбу расширил, теперь на всех транспортниках был запасной экипаж, один слетал в рейс, второй после обслуживания воздушного судна вылетает точно в срок, согласно купленным билетам. Поначалу этих транспортных судов у меня было мало, а заинтересованные уже прочухали, какие возможности дает быстрое перемещение, так что билеты раскупаются быстро. Сначала было 3 самолета на рейсах, сейчас уже 6, и все равно не хватает. Да, я говорил, что у меня 8 пассажирских бортов, это так, но 2 заказные, и они тоже не простаивают. Улучшенная отделка, удобные кресла, даже бар на борту, такие самолеты заказывают обеспеченные люди, да и заказ стоит немалых денег. Сколько только таких заказов купить подобные воздушные суда поступало, кто только к нашим менеджерам не обращался. Несмотря на то, что мы собираем для начала построить самолеты себе, все же 6 воздушных судов заложили на сторону. Цепелину, президентом Франции и Аргентины, последнему по моей инициативе, подарок, а также 4 частникам, в основном разным промышленникам-олигархам. Отделка внутри тоже по высшему порядку. Их люди, присланные для обучения, уже проходят ее в летной школе, так что когда машины будут готовы, то и специалисты будут иметься. Обслуживать воздушные частные суда мы будем согласно регламентным работам. К каждому самолету обязательно шла дополнительная пара запасных моторов. Несмотря на то, что инженеры-мотористы довели их до 150 часов постоянной эксплуатации, после чего требуется замена, я просил поднять выше, до 2000 часов, так что они работали в лабораториях авиазавода, пытаясь выполнить это поручение. Там рядом был исследовательский центр, несмотря на то, что тот еще достраивался, инженеры и ученые уже частично в него переехали, там, где корпуса готовы были, и продолжали работы. Вот такие дела творились у нас. К представителям авиакомпании по производству авиатехники уже стали обращаться с предложением купить лицензии на производство аэробусов. Были русские и американцы, остальные пока ожидали, но думаю, авиашоу, именно для этого я все и затеял, подтолкнет их к принятию решений. Французов, например, подтолкнуло, вчера только подписали несколько договоров с государством и вот-вот должны поступить транши в мой банк для оплаты заказов. Кстати, работают все мои компании только через мои банки. Как я уже говорил, скоро его филиал откроется и в Буэнос-Айрес. Максим, расскажи подробнее об этой компании. Действительно очень интересно. А что описывать? Сначала я в большом ангаре сделал небольшой самолет из досок и материи. Когда научился летать и поднялся на нем в воздух, страху натерпелся. Хорошо тогда при мне парашют был, первый в мире на тот момент подобной конструкции. Моя личная разработка. Да, на авиашоу, когда из 5 твоих самолетов разом выпрыгнуло столько человек, я думал, разобьются. Аж сердце прихватило, столько дам в обмороке упало, а они сделали несколько фигур в воздухе, и потом над их головами раскрылись похожие на крылья полотнища в цветах аргентинского флага. Все герои-парашютисты сели прямо на взлетном поле. Столько цветов им дарили, француженки прямо зацеловали, даже больше, чем летчиков. Кстати, а почему не было флагов Российской империи? Никто подданства тебя не лишал. Парашютный спорт стал набирать обороты, пояснил я, проигнорировав последний вопрос. В выходные думаю выделять пару аистов для парашютистов. Он моноплан с верхним крылом, покидать машину в воздухе удобно. Сейчас много желающих проходит отдельные курсы при моей летной школе. А насчет подобного группового прыжка, то да, пришлось выделить 2 самолета на неделю, чтобы те отработали в пустынной местности свои групповые прыжки. К счастью, все прошло хорошо, никаких травм, так что именно поэтому, держа в тайне тренировки, и удалось произвести такое впечатление на авиашоу. «Интересный ты человек, Максим, как же ты нужен России», — вздохнул адмирал. «Извините, Степан Осипович, Россия сама меня оттолкнула и прогнала. Возвращения не будет, я продолжу». «Да-да, конечно. Так вот, я построил первый самолет, который произвел фурор. Под это дело выкупил цеха разорившегося завода, да еще стройку начал, расширяя территории, владелец карточный игрок, именно он виноват в развале завода. После приобретения перепрофилировал его в авиазавод. Многие удивлялись, куда мне такие корпуса, но я по всему миру набрал больше 1000 человек, в основном из тех, что кустарно был занят сборкой самолетов, я создал авиагигант. В первое время мы клепали тех уродцев с толкающим винтом, 50 самолетов в месяц, это очень неплохо, да и деньги хорошо пошли, завод даже вышел на самоокупаемость. Потом, когда инженеры освоились, начали вводить новые конструкции, давая большое разнообразие. 16 выставочных образцов на авиашоу это ясно показало. На данный момент у нас идет серийная сборка 2 самолетов, аэробусов разных типов и небольших самолетов-монопланов модели А-100 типа с закрытыми кабинами. Аэробусы у нас собираются по 11 единиц в месяц. Это уже максимальное количество на данный день, а вот аистов 17 в месяц. Было бы больше, но Цепелин иногда срывает поставки материала, в частности фанеры. Мы свои обязательства выполняем, он нет, при этом Германия уже закупила 6 аистов и сделала заказ еще на 20, да и Цепелину я строю личный самолет, по его просьбе. Через 2 недели пригонит, а он срывает. Нехорошо. Ладно, это представители компании решают, как срывы поставок прекратить, это их работа. В принципе все. Как же все, а военные самолеты, боевые? Стрельба из пулеметов по конусу из истребителя и сброс с бомбардировщика бомб чугунными чушками произвело впечатление на военных, тем более бомбардировка шла с километровой высоты. А уж точность. Тренировались пилоты, чтобы так выступить, Но вы правы, это очень серьезное оружие и оно действительно должно быть в России. Адмирал прав, демонстрация была шокирующей. Многие генералы и адмиралы, что находились на авиашоу, поняли, что я создал. Помимо этих двух типов судов, были еще образцы, те же аисты в трех вариациях, разведчик, санитарный и транспортный. Были три разных типа гидросамолетов на поплавках из алюминия, все мои суда пока фанерные, делать их из металла слишком дорого и что уж говорить невозможно, не хватало его. Нужно заводы строить, или покупать. Я пока склоняюсь ко второму, и с нужными заводами уже ведутся предварительные переговоры. Остальные самолеты были в основном гражданского применения. Просто для количества собрал все, что было сделано в единственных экземплярах, причем все они летали. Около гидросамолетов тоже народу хватало, англичан там было больше всех. Их интересовала возможность перевозить самолеты на своих судах, спускать на воду и использовать как разведчиков и небольших бомбардировщиков. Специальные люди, что стояли у всех выставочных самолетов, отвечали на все их вопросы. Все же месяцы их готовили к этому авиашоу. Это так. Однако такая очередь в твоей компании, мы еще долго не получим подобные самолеты. Вот почему аргентинцы все получили сразу, ведь ты не только гражданин Аргентины, но и России. Надеюсь, слово «патриотизм» и «долг к родине» у тебя не исчезли совсем. Эх, вздохнул я, понимая намек адмирала. Хорошо, только для вас лично. Небольшой резерв на заводе есть, как и в авиашколе. Присылайте людей, чтобы мы их обучили, а также подготовьте договоры на приобретение самолетов. Это мой резерв, самолеты стоят в ангарах. Я дам разрешение продать вам два аиста грузовой и санитарный. Еще один аист СГ гидросамолет, два бомбардировщика СВ-600 и два истребителя Ларин-2. Остальные в порядке живой очереди. Если бы вы заключили контракты и ваш представитель не воротил нос, самолеты получили бы вы уже через полгода, а не через год. Перед вами два государства успело завалить нас заказами, да и сейчас вы теряете время, и срок поставок увеличивается. Но... В порядке живой очереди, Степан Осипович, жестко ответил я. Аргентинцев я сразу предупредил, чтобы прибывали с людьми, и уже через полгода у них выпустятся специалисты, да и самолеты я им действительно отложил, сейчас их грузят в Бресте на судно, со всеми комплектующими. Дал им 5 бомбардировщиков, 4 истребителя, 3 гидросамолета разведчика и пару аистов, санитаров. Пока хватит, пусть их осваивают. Учатся взаимодействовать с другими сухопутными и морскими родами войск. Но они первые в очереди и им продолжат поступать в самолеты. Не так и много, не хватает обученных специалистов, но заказы действительно у них первые. Не волнуйтесь, заказ не такой и большой, закроем его за 2 месяца. Однако, вот не стоит гнуть на мой патриотизм, после русско-японской войны, это для меня пустой звук, а помогаю. Потому что просто помогаю, человек хороший. Итак, из своего резерва выдал вам самолеты. Их хватит, чтобы хоть немного освоить и создать новый род войск. Остальные в порядке очереди или строите сами, купить лицензию на производство реально, делайте отчисления за мои патенты и строите. Спасибо хоть за это, вздохнул тот, немного помолчав. Адмирал осмотрел мой спортивный костюм, после моих пробежек ставший входить в моду, и вдруг улыбнулся. А ты все же прыгнул очень высоко, выше, чем я думал, Максим. Сколько у тебя Нобелевских премий? 3 раза подавали на них и 3 раза вручали. В области химии, физики и физиологии, ну и медицины. 1 премию я еще в 1904 получил, в декабре, остальные в течение последующего полугода. А деньги не взял, на детские дома Аргентины и Франции пустил. А вы хорошо осведомлены. Так и есть. Теперь эти 6 детских домов под моим патронажем, как в принципе и моих компаний. Там организованы школы, при подаче заявок выпускники могут работать в моих компаниях. 17 уже работают, насколько я помню, 4 на летчиков учатся, 1 успел выпуститься, это он демонстрировал стрельбу по конусу, 3 штурмана, 5 техников, остальные в медицину пошли, в моих специализированных техникумах учатся. При фабриках курсы повышения квалификации имеются, вот они и разворачиваются в эти техникумы. По праву ты премии получил, по праву, улыбнулся адмирал, наблюдая как я, разгорячившись, с теплотой в голосе говорю о выпускниках детских домов. Вот только объясни мне, Максим, Как ты смог стать профессором химии и физики в 16 лет, в 17, еще в математике, медицине и фармакологии, педантично поправил я его. Да, еще и в этих науках. Да как? Пожал я плечами, мысленно возвращаясь в те дни, когда начал читать лекции в Парижском университете. В первый же день, когда лекцию начал читать, ну и формулы выводил на доске, а тут меня прервали и спросили, что за высшую математику я применяю, делая расчеты. Оказалось, никому из присутствующих они не знакомы, хотя там сидели натуральные зубры. Пришлось изменить тему лекции и читать математику. Очень просили. Тут импровизировал, не подготовил учебного материала. Вместо двух лекций в неделю, я приводил в университете каждый день кроме воскресенья, по 5 часов, и так целый месяц. Уже на второй неделе, по решению коллегии ученых, мне была присуждена первая профессорская степень за физику, а потом и остальные пошли. Впечатлил я тогда ученых. Сейчас, как Дмитрий Иванович пишет, являюсь настоящим столпом от науки. Дмитрий Иванович, это профессор Менделеев, уточнил адмирал. Он. После его отъезда я и снизил нагрузку. Сначала читал лекции 2 раза в неделю, а сейчас только по средам, и то по 2 часа. Да и то, когда в Париже нахожусь. Все же своими компаниями занимался. Правда, самая большая аудитория в университете все равно всегда переполнена. Да, необычный ты юноша, Максим. Навик, ершистый, но все равно навик. А автомобили? А что автомобили? Показ я уже устраивал месяц назад, ваши представители там были, заказы сделаны. Насколько я помню, 4 дня назад первая партия была отгружена на русский пароход в Бресте, и тот уже покинул порт. Кажется, было отгружено 16 единиц, включая 2 грузовика. 2 автошколы у меня уже полгода как действуют. Ремонтники и механики русского происхождения все еще учатся, разве что водители отбыли. У них курсы покороче. Мы еще пообщались с адмиралом. Через полчаса тот, извинившись, сообщил, что ему пора ехать. Нужно поговорить со старшим русского представительства, прибывшего на мое авиашоу. Сегодня адмирал вежливо отказался побывать у меня, но завтра в обед будет, твердо обещал. Так что карета покатилась по своему направлению, а я побежал дальше по знакомому пути, где постоянно бегаю. Надо душ принять, а то пропотела потом форма, пока бегал. Жарко сейчас в Париже, морило. Добежав до приусадебного участка, забор оброс плющом, смотрелось очень стильно, я открыл калитку для слуг, у меня был свой ключ и, заперев дверь, побежал по дорожке к дому, по пути кивнув охраннику, что патрулировал участок с дробовиком на плече. Забежал, как всегда, с черного входа, тут была оборудована раздевалка для меня. Бросив пропотевшую одежду в корзину для грязного белья, надел халат и, сунув ноги в тапки без задников, тоже мое изобретение, местные ничем подобным тут не пользовались, и направился к лестнице, сейчас в душ, а лучше в ванную, отмокнуть. Хотя нет, насчет ванной нужно было предупреждать заранее, до пробежки, так что только душ. Подойдя к окончанию лестницы, удивленно посмотрел на 3 чемодана и 2 дорожные сумки, что находились там. Сверху спускались Изабелла и Тереза. Почему-то в дорожных платьях и широкополых шляпах. Вы так торопитесь домой, что сегодня собрались? Со смешком спросил я, тут же напомнив. Поезд завтра. Максим, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Нервно комкая носовой платок в руках, сказала Тереза, остановившись на середине лестницы. «Это не может подождать, пока я душ не приму». «Сейчас», — решительно ответила та. «Ну ладно, не будем в холле общаться, идем в кабинет». Мы прошли в кабинет, благо он был тут же, на 1-м этаже. Я устроился в кресле, а обе дамы, а за 1,5 года те стали натуральными дамами, нанял я учителей, устроились на диване напротив. «О чем пойдет разговор?» Я догадывался, все к этому шло, но не думал, что это произойдет так быстро. Макси. Вдруг взвыла, еще больше комкая платок, Тереза. Поморщившись, я сказал. Не называй меня так, знаешь же, что не люблю. Ближе к делу, и завываний этих не нужно. Хорошо, мгновенно успокоилась та, и для поддержки, положив руку на колено матери, сказала. Я полюбила другого и переезжаю к нему. Я так понимаю, это Альфред. Тот белокурый красавец, твой учитель танцев, ты знал, ахнула та, распахнув свои прелестные глаза с длинными ресницами. Прошлой ночью, когда ты завывала на пол дома в нашей постели, Я что-то не заметил, чтобы ты вспоминала о своем возлюбленном. Сложив пальцы обеих рук в кольцо, я задумался, хотя особо и не сомневался, под напряженными взглядами обеих аргентинок. Ну ты же понимаешь, я не могла так просто уйти, немного зарделась та. Понимаю, весь гардероб, что я тебе подарил, подарки, драгоценности смотрю, тоже забираешь. Ты меня их лишишь. Неверяще посмотрела та на меня. Да нет, забирай. Ты знаешь, что твой Альфред сжигало и живет тем, что обворовывает богатых дур. Хотя, конечно, как учитель танцев он был непревзойден. Мастер, так ты нас отпускаешь? Тихо спросила Тереза. Ты тоже уходишь? Посмотрел я на Изабеллу, вот ее как раз терять я не хотел, прикипел. Она моя дочь. Молча кивнув, я снова задумался на несколько секунд. Было понятно, что их кинут и выбросят на улицу без всего, но это было их решение, судя по решительному виду переубедить не удастся. Я уже знал характер обеих, если что-то решат, будут идти до конца, а решение они уже приняли. Посмотрев на обеих, ответил на их вопросительные взгляды. Это ваше решение, запомните это. Вещи вы уже собрали, задерживать не смею. Прощаться не будем. Изабеллу, передай ключи Лючии, она будет хорошей домомучительницей. Обе аргентинки встали и вышли из кабинета, оставив меня сидеть в кресле с задумчивым видом. Провожать их я и не думал. Конечно, я знал, что это произойдет, но как-то оттягивал момент расставания. Похоже, я стал рабом своих привычек. Хотя с другой стороны страсть к Терезе у меня прошла, причем, похоже, с ее стороны тоже. Обдумав все, что только что случилось с разных сторон, я даже повеселел. Конечно, регулярный секс это отлично, но теперь можно спокойно путешествовать. Тем более чувствительность Терезы к качке сказывалась на моих планах. А я ведь в кругосветку собрался. То, что меня скоро оставит одного, как я уже говорил, догадывался, как и связь Терезы с этим Альфредом. Интима у них вроде не было, но свечку я не держал, точно не скажу. Зато с помощью нанятых детективов я все узнал о нем, даже, сколько богатых дам тот ограбил. Ладно, это их дело, теперь это уже не мои проблемы. Терезу я предупредил, к кому она собралась. Влюбленная глупышка слушать меня не стала и шустро умотала к своему ухажеру, снимая с меня этим всю ответственность за нее, в принципе, как и за ее матери. Бегать за ними уговаривать и объяснять, что они делают ошибку, было не в моих правилах. Решили и решили, остальное их проблемы. «Месье», расслышал я стук, и в кабинет прошла Лючия. «Проходи», велел я ей, когда та подошла. Поинтересовался. «Изабелла все передала тебе?» «Да, месье, госпожа Изабелла все мне передала, сразу как вы побежали на пробежку». «Ясно. Мне вас так жалко, месье, этот Альфред всюду совал свое нос и у него такой масляный взгляд был. Не нужно, я все знаю. Ушли так ушли. Теперь слушайте, завтра ко мне по приглашению подъедет мой старый знакомый, нужен хороший обед. Будет адмирал, скорее всего с двумя-тремя спутниками». «Господин, нас остаюсь всего двое, нужно нанять слуг, чтобы провести хороший прием. И еще, деньги, которые всегда лежат для закупки продуктов, и остального, вы его господин резервом называете, они, их нет, там было, 2500 франков, я знаю. Пусть это будет на их совести», — ответил я, вставая. Подойдя к сейфу, открыл и доставал початую пачку банкнот, протягивая домоправительнице. Та слегка присев, приняла деньги, убрав их в кармашек передника служебной формы, но так как он был мал, часть пачки торчала наружу, немного ее смущая. «Насчет слуг, если только на завтра, а в остальном все остается прежним. Я отбываю завтра вечером, вы остаетесь старшей с поварихой и со своим мужем. Когда вернусь, не знаю, средства на содержание дома и свои зарплаты будете получать в банке. Я помню инструкции, что вы вчера давали». Присела та слегка в поклоне, внимательно глядя на меня, ожидая следующих приказов. «Это хорошо. Обед в обычной манере, ничего серьезного или необычного. Знакомые мои, подданные Российской империи, обед исполните в итальянском стиле. Они к нему непривычны, но думаю, распробуют». «Хорошо, господин. Еще, те две дамы, что только что покинули мой дом, впредь нежелательные гости. Не то что в дом не пускать». На порог придомовой территории. Я не прощаю предательства. Если узнаю, что вы их пустили, будете уволены. Я знаю, что вы были дружны с Изабеллу. Все ясно. Ясно, господин. Это все, в остальном в обычном режиме. Разве что обед и ужин на одного, гости сегодня у меня не ожидаются. Можете идти.